Он развернул тряпицу. В огромной мясистой ладони оказалось обычное яйцо, чуть больше куриного, но цветом такое же, покрытое какими-то пятнышками, а может и просто засиженное мухами. Иван понял, что самый обычный – дурацкий розыгрыш. «Нет, ты носа-то не вороти, дурачина!» Гук явно занервничал. «Из-за этой штуковины вместе с нашими 8 душ отлетело к небесам, а ты нос воротишь? Ну, скажи, вам там самую последнюю технику дают, самые новейшие всякие хреновины». «Тебе тоже давали», — в свое время вставил Иван. «Да ладно, я же не спорю и не горюю, Ваня. Но ты скажи, такие хреновины давали?» «Нет, то-то. Не тяни, мне пора уходить отсюда». Гук Лодрик рассмеялся ему прямо в лицо. «На, Ваня, держи, с этой штукой ты уйдешь от кого угодно, даже от самого дьявола. И помни, какие у тебя друзья. А коли вернешься...» В глазах у Гуга появилась грусть. Он, судя по всему, не верил, что Ивану доведется вернуться. Но он старался, чтобы это неверие не выплескивало наружу. «А коли вернешься, отдашь. Я с тебя за нее строго спрошу. Понял?» «Понял. Оставь себе». Иван собирался встать, но Хлодрик остановил его, усадил напротив. Задышал тяжело, взволнованно, будто должно было произойти нечто необычное. «Гляди!» Гук прижал яйцо острым концом к шее, прямо под сивой бородищей, надавил. Поначалу ничего не изменилось, и Иван поневоле подумал, что старый приятель свихнулся от пьянства, от всего этого дичайшего и непотребного образа жизни, и он хотел толкнуть его рукой в плечо, чтобы очнулся от бреда, пришел в себя. Но рука его застыла в воздухе. То, что Иван увидал, было ни на что не похоже, если только на галлюцинацию. Лицо Гуга, да и его фигура начали на глазах меняться, щеки втягивались, бледнели, плечи сужались, живот пропадал, и одежда начала обвисать складками, несмотря на панцирь, скрываемый под нею. Нос из набрякшего и непомерного превращался в тонкий, правильной формы, борода вся до волоска исчезла, оставив на своем месте недельную щетину. Иван машинально провел ладонью по подбородку, щекам. Он тоже не брился давненько. Щетина торчала наждаком. Но не это озадачивало его. Гук становился похожим на кого-то очень знакомого. Он не просто утрачивал свой обычный облик, он превращался в кого-то. Но в кого? Ивану показалось, что он сходит с ума. Перед ним сидел его собственный двойник. Не надо было зеркала. Только теперь Иван сообразил, что к чему, но поверить, что это происходит наяву, не мог, не верилось, да и не могло быть такого. «А ты ущипни себя», — проговорил вдруг тот, кто прежде был Гугом, Хлодриком. «Ущипни за ляжку, а хочешь — за нос, глядишь и проснешься». Иван, словно загипнотизированный, последовал дурацкому совету. Но щипки не помогали, он чувствовал боль и не просыпался. «Что скажешь?» Иван тысячи раз слышал собственный голос в записях, и теперь он готов был спорить на что угодно, что прозвучал именно его голос. Это не могло быть ошибкой, в этом во всем была какая-то закономерность. «Гук, это ты?» – спросил он, глуповато улыбаясь. «А кто же еще? Конечно, я, Гук Хлодрик», – ответил сидящий напротив, Ивановым голосом. «Ты только чувств не лишись, ладно? А то стал чувствительным, больно, как барышня». «Ну, Ваня, отвечай, пока я добрый. Нужна тебе эта хреновина или нет?» Иван замялся. Он думал о множестве вещей и не мог сразу найти нужного. И все-таки спросил. «Сколько времени она действует вот так?» «Столько, сколько надо тебе. А обратно?» Иван-двойник оторвал яйцо от шеи, сунул его тупым концом в рот, надул щеки и почти сразу же превратился в обрюзгшего и краснорожего Гуга Хлодрика. «Вот как!» – заявил Гук надменно, отопыривая губу. Но Иван не мог поверить в чудо, случившееся у него на глазах. «Слушай, Хлодрика, может, это гипнолокатор?» – предположил он. «Может, ничего на самом деле не меняется? Просто нам начинают видеться всякие вещи». Гук сплюнул под ноги, почесал за ухом. «Все проверено. Не будь занудой, Ваня. Держи». Он сунул яйцо в руку Ивану. «Только зря не экспериментируй с ним. Не стоит. Штуковина непонятная. Может, в ней еще чего есть. Откуда нам знать? Вон лысый. Но ты его должен знать, тот, что тебя брал. Да экспериментировался. Сейчас по ходам бегает. На четырех лапках. И с длинным голым хвостом». «Врешь. Ей-богу, Ваня. Эта хреновина, видать, настраивается на самый активный, биоактивный объект в радиусе своего действия. Но этот дурашлёп позавчера и доигрался. Поймал крысу, здесь их полно, сам видал. Приставил горлышку яичка. И поминай, как звали, только хвостиком вильнул Ваня. Где его теперь отлавливать, а? Может, сам возвернется? Хорошо еще, что я подобрал. Так что ты не дури, не надо». Ивану вдруг показалось, что все это продолжение алкогольного бреда, белой горячки, но рука его сжимала вполне материальное и даже какое-то живое на ощупь яйцеобразное тело неизвестного происхождения. И от этой реальности деваться было некуда. Он обтер яйцо о штанину, сунул в боковой карман комбинезона. «Ну, должны же быть какие-то инструкции», – предположил он, поглаживая колючий подбородок. «Ванюша, у тебя нулевой допуск, а ты болтаешь о такой ерунде. Ну где ты видал, чтобы засекреченные штуки хранили вместе с инструкциями, чертежами, техдокументацией? Ты наивный человек, Ваня. Если и были какие инструкции, так на другом суденышке за семью замками, а то и вообще у черта на рогах. Давай-ка собирайся. Пора уматывать. Теперь я чую недоброе. Меня чутье не подводит». Он привстал, подтянул штаны, подошел к двери, снял с пояса связку огромных ключей. Этой связкой можно было проломить череп слону. И долго возился с замками. Потом со скрежетым лязгом задвинул три гигантских засова, опустил сверху металлический занавес и, видно, для пущей надежности придвинул вплотную к двери непомерный стальной сейф, сработанный еще лет 500 назад. После этого выдохнул тяжело, но удовлетворенно. «Порядок!» «Ты чего, танковые атаки ждешь?» – поинтересовался Иван. «Это мы поглядим», – неопределенно ответил Гук. «А как же сами выбираться будем?» «Не волнуйся, Ваня. Гук Хлодрик повел глазами куда-то ввысь, за паутину. Выберемся». Он прильнул к стене ухом. Лицо приняло настороженное выражение. «Что там?» «Идут, сучары!» «Я все точно рассчитал. Но ты, Ваня, не робей. Гуга Игунфельда Хлодрика Буйного голыми руками не возьмешь. Гляди!» Он подошел к противоположной стене, подогнул колени, напрягся и подскочил метра на три вверх, вцепился обеими руками во что-то невидимое, подтянулся и послышался треск, что-то загремело, заскрипело, и Гук многопудовым мешком свалился вниз на пол. Он сидел весь в обрывках паутины и с недоумением разглядывал чугунную старинную решетку, которую держал в руках. На концах этой решетки болтались куски цемента, кирпичей. «Вот оторвалась, падла!» – произнес Гук, будто еще сомневаясь в случившемся. Но тут же отбросил решетку в угол комнатушки. В дверь застучали. Гук попробовал встать. Лицо его исказилось гримасой боли. Он ухватился обеими руками за левую ногу, застонал. Иван сразу понял, в чем дело. После того, как звероноиды отожрали Гугу половину голени и всю ступню, ему пришлось ложиться на биорегенерацию в центре. Но живой протез получился неважным. Он то и дело подводил хозяина. Видно, что-то подобное произошло и теперь.